Раздел четвертый. Струинов, наверное, с минуту в гробовом молчании глядел на Бакштаева. «И кто же этот человек?» — в конце концов спросил он. «Кто поставил турбины в Бенгвану?» «Вы!» — был короткий ответ. «Что ты несешь?» — Павел Борисович даже не шелохнулся. Он все так же грозно наваливался на стол кулаками. И ни один мускул не дрогнул на его одутловатом лице. Скажи спасибо, что в этом кабинете нет прослушивающей аппаратуры. А я именно на это и рассчитываю. И Бакштаев кивнул на плотно запертую у него за спиной обитую кожей дверь, до которой не дошел буквально двух шагов. Павел Борисович тем временем выпрямился. Они словно боролись взглядами. И в какой-то момент Струинов понял — притворяться дальше бесполезно. — Откуда ты знаешь? — Оттуда. Или вы забыли, что ровно год назад просили меня негласно проверить все балансовые счета Заобского завода? — Черт! Струинов недовольно прихлопнул пальцем по столу. Потом сунул руки в карманы, вышел на ковер и, потупив взгляд, задумчиво двинулся вдоль напольного персидского узора, подальше от Бакштаева. «Как все просто!» — вырвалось у него. «Не огорчайтесь, не мудрено, что о просьбе вы забыли. Я ведь почти сразу сообщил, что с заводом связываться не стоит, что он лежит на боку, но именно этим вы и решили воспользоваться, как теперь оказалось». «Спустя несколько месяцев», — уточнил Струинов. «Да-да, несколько месяцев. Хотя все равно обидная забывчивость. Вроде все предусмотрел». Отсек каждого лишнего человека, и вот. Кто-нибудь из твоих сотрудников знает? Нет, я ведь наводил справки сам, лично. Струинов сделал по ковру поворот. В морском деле такой называется оверштаг. Черт, какие дурацкие мысли лезут в голову в минуту опасности. Неужели старею? Заработался, понимаешь. Как бы извиняясь, расплылся в улыбке глава фирмы. «Дел, понимаешь, слишком много!» Улыбка исчезла. «Надеюсь, документов у тебя никаких нет?» «Ну, какие же документы?» «Вы их и не вели, я уверен, а сам контракт уж точно далеко припрятан, подальше от глаз первого». «Не так уж и далеко». «Вообще-то существует он в единственном экземпляре». Лицо Струинова излучало само простодушие. Он как бы задумался. «Собственно, мне он больше не понадобится. Все деньги по нему я уже получил». Павел Борисович вдруг еще раз резко развернулся. Снова оказавшись возле стола, он не присел. Прямо за креслом в стену был незаметно вмонтирован секретный сейф, весьма остроумно и даже импозантно, в полном соответствии с помпезным стилем кабинета. По всему периметру огромного, как зал помещения, тянулась галерея стилизованных античных торсов. И вот под одним из них Бакштаев это знал. И точно. Казалось, навеки застывшие беломраморные женские прелести, те, что поближе, сдвинулись с места, а за ними открылась железная дверца сейфа и наборная ручка. Прикрывшись спиной, Струинов вывел на невидимом циферблате секретную комбинацию. Дверца бесшумно подалась, присоединившись к распахнутому барельефу, и спустя несколько секунд на свет выглянула бумага. «Вот, полюбуйся». Павел Борисович торжественно потряс в воздухе листком, на котором, мелькая, угадывались чьи-то подписи и печать. «Смотри, секретный контракт. Бакштаев не решился приблизиться. Между тем бумага опустилась в огромную серебряную пепельницу кавказской работы, что на столе. — Упускаешь шанс, мой друг. — Упускаешь. Но я все равно пролью свет на это темное дело. И щелкнул зажигалкой. Убедившись, что документ разгорается хорошо, Стройнов толкнул барельеф обратно. Сейф легко, бесшумно захлопнулся и пошел по ковру прочь, к огромному в человеческий рост окну. Остановившись, задумчиво поглядел в ночь, расстилавшуюся у самых его ног. Панораму Москвы, которая с такой высоты должна была выглядеть великолепно, не кстати закрывала громада строящегося рядом небоскреба. Стройнов почему-то раздраженно уставился именно на преграду и совсем уж безотчетно стал вглядываться в черные глазницы еще неживого здания. В перекрестье попал глаз, огромный, преувеличенный, и моргнул. Человек стремительно закрутил колесико, изменяя кратность приближения. Вот снова появился силуэт, но расплывчатый. Нет, не то. И палец крутанул колесико обратно. Некто Петр Ремизов внимательно смотрел в бинокль. В этот самый миг, застив все в окулярах, крупно возникло рельефно освещенное лицо. От объекта до фокуса бинокля по прямой всего метров 100. Не больше. Но эта прямая легла через пропасть, колодцем уходящую под ноги и упирающуюся в узкую далекую полоску асфальта, по которой ползут игрушечные автомобили. Пропасть, которую легко не заметить, припав к окулярам. В них кажется, что вот-вот дотронешься до лица напротив. Ремизов и напарник Стеблов пристроились на 15-м недостроенном этаже, на самом краешке темного балкона без перил. Дальше только ветер, хватающий за полы и сквозящий высотной прохладцей. На черной плите, хрустящей под ногами цементной крошкой, водружены две треноги, а на них фотоаппараты, совмещенные с мощной оптикой. Один почти обыкновенный, другой — ночного видения, на случай, если там, в доме напротив, выключат свет. Но там, в кабинете, все еще ярко горят лампы. Именно по этой причине Ремизов и перешел на бинокль. Он внимательно рассматривал, словно вычерченное резкой светотенью, насупленное лицо господина Стройнова. Пытался понять его настроение, и если бы только захотел, мог разглядеть даже сетчатку на зрачке объекта. Но пользы от этого ноль. «Дьявол, принесло его на нашу голову». «Кого?» — шепотом спросил осторожный Стеблов. «Того, второго! Черт бы его побрал!» Секретарша явно готовилась посетить кабинет, уже почистила перышки. Намалевала клювик, заварила две чашки кофе с коньяком, и вот на тебе, приперся! Пауза. На задании вообще-то не положено много разговаривать. — А что они делают? — Эти два мужика, — выпалил оскорбленный в своих лучших чувствах Ремизов. — Какая разница, что они делают? Даже если они вдруг примутся ворковать... За подобные снимки от женушки мы не получим ни цента. — Не знаю. Стеблов, тоже не отрываясь от объектива, с сомнением пожал плечами. Никогда нельзя предугадать, как среагируют ревнивицы. — Ревнивицы! — Петр презрительно хмыкнул. — Поверь, я занимаюсь этим бизнесом уже давненько. И успел хорошо раскусить подобный сорт ревности. Этих женушек-миллионерш волнует только одно, чтобы кто-нибудь не покусился на их миллионы. Вот и все. И до тех пор, пока законом будет разрешено регистрировать только нормальные браки, поверь мне, нам на проблеме сексуальной ориентации не удастся заработать. Не зря ведь бабки и бабы одного корня. Сомневаюсь. В чем ты сомневаешься? В том, что это верно с грамматической точки зрения. Слушай, ты, грамотей! Ремезов от возмущения на секунду оторвался от окуляров. А ну, глянь, что там делает секретарша. Стеблов послушно повернул свой фотоаппарат градусов на 10 вправо. Ничего интересного, скучает в приемной. Как я ее понимаю. Мне тоже не улыбается торчать тут битых 2 часа, и все без толку. Лично меня интересует... Стеблов снова повернул картинку влево. Что происходит между ними, между этими мужиками, как ты их назвал? Ругаются, ясное дело. Когда ругается президент компании с вице-президентом, вот тогда-то и становится по-настоящему интересно, ибо ругаются они обычно не из-за баб, а как раз из-за бабок, у которых, как я догадываюсь, все же разные корни. Я не хочу казаться пошляком, но думается, вот и не кажись, — перебил Стеблов. Лучше скажи, что он спалил там, в пепельнице. Этого нам не узнать. Но они ведь наверняка говорят как раз об этом самом документе, а? Наверняка. Но мы-то с тобой не умеем читать по губам. Или ты умеешь? К сожалению. Да, черт возьми, сдается, не помешало бы нам заиметь в этом кабинете прослушивающее устройство. И как бы ты его туда пронес? Через кучу охранников и магнитных детекторов? — скривился Ремезов. Потом вздохнул и добавил. — Послушай, прекрати мечтать. Мы скромные ночные крысы, и наше задание тоже сформулировано предельно просто. Зафиксировать на фотопленку клиента и подозреваемую секретаршу в тот сакраментальный момент, когда они начнут искать общую точку опоры. Ясно? Ясно. Только боюсь, ты, дружище, так и закончишь свою жизнь, разглядывая чужие задницы. Поверь мне, это лучше, чем увидеть свою, когда тебя скрутят в бараний рог партнеры этого туза. Или ты вправду желаешь, чтобы твой окоченевший труп нашли именно в такой акробатической позе? Пошел ты. Вот именно. И занимайся своим делом. И думай лишь о своей 1000 баксов, а не о призрачных миллионах.